Глава 41. Не знаю, сколько раз я видел его за оставшееся лето, и это должно вам кое о чем сказать. Если нет, то вот оно, на простом английском. Я к нему привык. Я никогда бы в это не поверил в тот день, когда обернулся и увидел его стоящим у багажника машины Лиз Даттон, достаточно близко, чтобы до меня дотронуться. Я никогда бы в это не поверил в тот день, когда лифт открылся, и он был там, рассказывая мне, что у моей матери рак, и улыбаясь, как будто это была самая счастливая новость на свете. Но фамильярность порождает презрение, так говорят, и в данном случае поговорка верна. Несомненно, помогло то, что он никогда не появлялся в моем шкафу или под моей кроватью, что было бы гораздо хуже, потому что, когда я был маленьким, я был уверен, что именно там и ждет монстр, желая схватить болтающуюся ногу или руку. В то лето я прочел «Дракулу». Ладно, не саму книгу, а офигенный графический роман, купленный в «Запретной планете». И в нем Ван Хельсинг говорил, что вампир не может войти, если его не пригласят. Если это было правдой о вампирах, то вполне логично, по крайней мере для меня, 13-летнего, что это было правдой и для других сверхъестественных существ. Типа того, что поселилось внутри Террио, не давая ему исчезнуть в небытие через несколько дней, как всем остальным мертвецам. Я проверил Википедию, чтобы узнать, не выдумка ли это мистера Стокера. И, как оказалось, нет. Это было во многих легендах о вампирах. Сейчас, позже, я вижу, что это имеет символический смысл. Если твоя воля свободна, то ты сам должен пригласить зло. И еще кое-что. Он уже почти перестал тыкать в меня пальцем. Большую часть того лета он просто стоял в отдалении и наблюдал. Единственный случай, когда я видел, как он меня манит, был довольно забавным. Если, конечно, вы можете сказать что-нибудь о том немертвом ублюдке, это было забавно. Мама купила нам билеты на игру «Мэтт с тиграми», проходившую в последнее воскресенье августа. «Мэтт крупно проиграли, но мне было все равно, потому что мама купила билеты на просто потрясающие места у одного из своих друзей-издателей. Вопреки распространенному мнению, у литературных агентов есть друзья. Они располагались рядом с третьей базой, всего в двух рядах от поля. И во время седьмого ининга, когда Мэтт еще держались, я увидел Террио. Я искал взглядом человека с хот-догами, и когда оглянулся, то увидел, что мой приятель Бомбила стоит возле ложи тренера третьей базы. Те же брюки цвета хаки, та же рубашка, вся в крови с левой стороны и забрызганная ею же предсмертной запиской. Голова разлетелась, как будто кто-то поджег там вишневую бомбу. Ухмыляющийся. И да, манящий. Инфилд Тигров бросил мяч как раз после того, как я увидел Террио. Бросок от шортстопа в сторону третьего бейсмена не прошел. Толпа улюлюкала и глумилась, не стесняясь выражений. «Хороший бросок, новичок! Моя бабушка может лучше!» Но я просто сидел, сжав руки так крепко, что ногти впивались в ладони. Шортстоп не видел Террио. Он бы с криком выбежал за поле. Но чувствовал его. Я знал, что он его чувствовал. И вот еще что. Тренер третьей базы бросился было за мячом, потом резко отступил и дал ему закатиться в дагаут. Сделав еще шаг, он оказался бы рядом с тем, кого мог видеть только я. Почувствовал ли парень холодное прикосновение, как в фильме о привидениях? Я так не думаю. Я думаю, он почувствовал всего на секунду или две, что мир вокруг него дрожит, вибрирует, как гитарная струна. У меня есть причины так думать. Мама спросила: «Ты в порядке, Джейми? Ты ведь не получил солнечный удар?» «Я в порядке», — сказал я, стиснутые там руки или нет, но в целом я был в порядке. «Ты не видишь часом человека с хот-догами?» Она повернулась и помахала ближайшему продавцу, что дало мне шанс показать Кеннету Террио средний палец. Его ухмылка превратилась в оскал, обнаживший все зубы. Затем он вошел в дагаут для гостей, где игроки, которых не было на поле, без сомнения переминались на скамейке, чтобы освободить ему место для прохода, не имея ни малейшего представления, зачем они это делают. Я с улыбкой откинулся на спинку кресла. Я не был готов думать, что победил его не крестом или святой водой, а тем, что кинул ему фак. но эта мысль все-таки прокралась ко мне на цыпочках. Люди начали расходиться в начале 9-го ининга, после того, как тигры забили 7 и довели счет до недосягаемого. Мама спросила, не хочу ли я остаться и сфоткаться с мистером Мэттом Дэшем. Я покачал головой. Дэш был исключительно для маленьких детей. Я фоткался с ним однажды, еще до того, как этот ублюдок Джеймс Маккензи украл наши деньги в своей финансовой пирамиде. Даже до того, как Мона Беркетт сказала мне, что индейки не бывают зелеными. Когда я был совсем маленьким ребенком, и мир казался мне радостным и удивительным. Как же это было давно!